Глава 51. И я дождалась. Драккар, огибавший наш забор справа, полностью развернулся к нам бортом. Еще немного, и он начнет поворот между подводным препятствием и скалой, проскользнет в узкий безопасный проход, и тогда одной проблемой у нас станет больше. «Ульф, давай!» — закричала я. «Конечно, королева!» — заорал одноглазый викинг, поднося горящий факел к большому горшку с толстыми стенками, загруженному в ложку камнемета. Из горлышка глиняной гранаты, плотно залитого смолой, торчал толстый фитиль, смоченный смесью нефти и китового жира, который мгновенно воспламенился. «Бей!» — рявкнул Ульф. Алерик, стоящий рядом с обнаженным мечом, рубанул по стопорному канату. Ложка катапульты глухо ударила об ограничитель, отчего весь механизм подпрыгнул на своем помосте, словно бык, которому не терпится броситься в бой против тщедушного Тореадора. Горшок, рассыпая вокруг себя искры от фитиля, описал широкую дугу и врезался точно в борт Драккара. «Да уж, не зря мы с Ульвом пристреливали нашу катапульту». Расколошматив об волны и деревянные плоты-мишени больше сотни таких горшков, при этом распугав из фьорда всю рыбу нашими огненными тренировками. Но теперь мы, по крайней мере, точно знали, куда и на какое расстояние летит горшок, под завязку наполненный коктейлем из нефти и топлёного китового жира. И какие случаются последствия от попадания им в деревянную цель, тоже знали. Не один десяток плотов разного размера был сожжен во фьорде, прежде чем результат метания меня удовлетворил. И то, что сейчас происходило с Драккаром Даанов, меня вполне устраивало. Горшок разбился точно об край борта. Мгновенно воспламенившаяся жидкость плеснула на круглые щиты, разлилась под ногами воинов. Казалось бы, примерно 20 литров — это не особенно большой объем, но лишь на первый взгляд. И смотря чего объем. Воды столько разольется под ногами морехода, он и не заметит. А вот если это жидкое пламя, то эффект будет совершенно иной. Я даже не ожидала, что огонь, мгновенно распространившийся по палубе, так резво набросится и на парус Драккара, принявшись быстро пожирать его, словно дикий зверь, дорвавшийся до добычи. Жуткое и эффектное зрелище получилось, однозначно деморализующее противника и вдохновляющее на подвиги жителей Скагеррака. Я видела, как четверо данов, у которых загорелись ноги, побросали щиты и сиганули в воду. Но, что самое страшное, это не помогло. Их одежда, мгновенно пропитавшаяся маслянистой горючей смесью, продолжала гореть и под водой вместе с человеческой кожей и мясом. С одной стороны, этих людей было жаль, но с другой — а зачем вы притащились сюда, храбрые воины? Убивать нас, верно ведь? Ну так извините, нам ваша затея не по душе. И сопротивляться мы будем всеми способами, какие только придумаем, вплоть до экстремально жестоких. Средняя часть правого Драккара горела. Как только наш коктейль разлился по палубе, еще можно было закидать очаг воспламенения мокрыми шкурами, окажись они под рукой, и не сработая эффект неожиданности. Но даны явно не ждали, что столкнутся на нашем побережье с машиной, стреляющей сосудами с греческим огнем. Потому они лишь бестолково носились по своему кораблю, пытаясь залить пламя водой, либо, поняв, что это бесполезно, прыгали в воду. Надо отметить, что скандинавских воинов с детства тренировали плавать в одежде и с оружием. Благодаря Болли я это попробовала и поняла, что если б Никит, невольно спасший мне жизнь, то такой эксперимент я бы точно не вывезла. Но все-таки возможности девушки, пусть даже с молодых ногтей, занимавшейся тяжелым ручным трудом, и здоровенного викинга, специально натренированного именно на такие подвиги, это совершенно разные вещи. И потому сейчас я с удивлением смотрела на данов, которые в кожаных доспехах, а некоторые и в кольчугах, плыли к нашему берегу, зажав в зубах свои мечи. Но тут наши саксонские лучники начали расстреливать плывущих, и выглядело это жутковато, когда длинная стрела, выпущенная из шестифутового лука, попав в глаз, пробивает голову человека насквозь, выходя из затылка. Даны почти сразу поняли, что наши стрелки работают на дистанции чуть ли не вдвое, превышающей возможности обычного скандинавского лука. Некоторые пытались нырять и плыть под водой, но в доспехах такое провернуть сложно даже для викинга. В результате даны, намеревающиеся доплыть до нашего берега и вступить с нами в бой, повернули направо, к скалам, об которые сердито бились волны прибоя. Рискованное предприятие, но все-таки остаться в живых, не разбившись об камни и взобравшись наверх по почти отвесному берегу фьорда, было реальнее, чем выжить под меткими стрелами саксов. Но это еще была не победа, так как оставался третий драккар, уже протиснувшийся слева между скалой и нашим подводным забором и направлявшийся прямиком к нашему причалу. «Быстрее, Ульф!» — закричала я, уже понимая, что не успеет одноглазый викинг вместе со своими помощниками развернуть камнемет, чтобы встретить приближающегося врага вторым горшком по самое горлышко, заполненным огненной смертью.